Глава 12. Лесник. В лесу потерял я ружье, кусты разрывая плечами. Глаза мне ночное зверье слепило своими свечами. Лесник меня прячет в избе. Сижу я за кружечкой чая, и кажется мне, что к себе попал я по лесу блуждая. Арсений Тарковский. Визит ведьме надо было нанести неожиданно, дабы вызвать у нее шок и тем самым предоставить себе в разговоре с ней определенную фору. Состояние испуга всегда выбивает человека из колеи, а выбить почву из-под ног ведьмы это дорогого стоило. В противном случае разговор мог сорваться или пойти не под мою диктовку. Этого я допустить не мог. Первоначально требовалось узнать, где ведьма обитает. Нет, не адрес ее места жительства, а место, где она проводила свои колдовские обряды. Логично было представить, что обряды она осуществляет в свободное время, то есть либо ночью, либо выходные дни. Для этого я решил переговорить с ее дочерью. Дочь Ириады, красавица и обаяшка Ольга, вот у кого можно было узнать место тайного убежища ведьмы. Это не составляло большого труда, поскольку когда-то я учил Ольгу в школе, и мы прекрасно друг друга знали, еще до совместной работы в филиале МУМУ. Я набрал телефон Ольги. «Привет, Олечка, это Дмитрий Александрович. Как поживаешь? Как муж? Дети?» «Здравствуйте. Нормально, Дмитрий Александрович. Как вы сами?» «Твоими молитвами, красавица. Слушай, хотел у тебя спросить, где я могу сегодня, а было воскресенье, найти твою маму? Ну, очень срочно по работе нужно. Ее дома сейчас нет. Она в нашем дачном домике, возле Агаповских болот. Знаете, это где?» «Да, солнышко. Спасибо. До скорой встречи. До свидания, Дмитрий Александрович». Немедленно, ни минуты, я прыгнул в машину и отправился к ведьме. Агаповские болота я знал хорошо. Рядом с одним из них находился и мой загородный дом. Метров за 500 от болот я буквально наткнулся на бородатого мужика. Вид у него был, как у типичного лесника. Высокие кирзовые сапоги, заправленные в них спецовочные брюки, вязаная шапка на голове, камуфлированная куртка с капюшоном и двуствольное ружье, торчащее за спины. «Здорово, парнище!» – обратился ко мне лесник. «Ступай себе мимо!» – передразнил я его. «Уж больно ты грозен, как я погляжу!» – ответил он на мою некрасовскую шутку. Мы рассмеялись. «А теперь о деле, Дмитрий!» Я изумленно посмотрел на лесника. «Мы знакомы?» «Косвенно!» «Дело в том, что вы проводник интересов определенных сил, существование которых мне известно. Впрочем, мне знакомы и ваши оппоненты. В таком случае, может, вы представитесь?» «Хорошо. Можете назвать меня лесник, дядя или скептик. Как вам будет угодно. У меня много имен. Точнее, у меня их нет, в вашем понимании. Все ваши варианты больше походят на бандитские погонялова. Важно не мое имя, а моя функция. Как вы понимаете, Дмитрий, я ведь не просто встретил вас». «Что вы имеете в виду, господин лесник?» «Я охраняю два мира друг от друга. Светлых от темных, а темных от светлых. Я гарант статус-кво». «Что это значит?» «А то и значит, что вы сейчас идете на территорию темных, а сами являетесь светлым. Может произойти незапланированный бумсик. Хотя не факт, что бумсик нарушит статус-кво. Поэтому останавливать я вас не буду, но должен предупредить, что зайдя в дом Ириады, вы можете оттуда не вернуться». После встречи со старовером и сновидения, в котором мне явился дед Яков, я уже было стал привыкать к мистике, но все же Мой рационализм твердил, что в эпоху ударов по врагу танковыми клиньями и стратегической авиацией все это лишь совпадение. Но что лесник имел в виду под словом «бумсик»? Закончив свои размышления, я хотел поинтересоваться этим вопросом у лесника, но обнаружил, что его уже нет. Как будто в воздухе испарился. Прям как тогда отец Александр. Ну что ж, надо идти. Я пересек по узкой просеке одно из болот и подошел к маленькому деревянному дачному домику, логову ведьмы Ириады.